А во, я уже агроном. Ну все правильно. Какая еще может быть профессия у человека в соломенной шляпе? На день, говорите, радостно осклабился самый ушлый из полицаев. А как же 3 дня где-то пропадал? Ну загулял. Человек, с кем не бывает, очаровательно развела руками выдающаяся вружка Антонина Никитична и выдала полицаям еще по рублю. Благодарствуем, барыня, мы так и доложим начальству. А уж оно, будьте уверены, завтра-послезавтра отправит нас проверить, уехал человек или нет. А если остался, поданы ли на него бумаги околоточному надзирателю, не стоит вам на штраф нарываться. Уедет, уедет, успокоила их мадам и быстренько выпроводила за дверь, не дав больше ни копейки. Резко развернулась ко мне и заблистала глазами, ярче всех и туалей театра ОМОНа. А теперь рассказывай. К чести Антонины Никитичны, допрос начался не в ту же секунду, а после того, как мне дали время привести себя в порядок и даже подкрепиться поздним ужином из холодной ветчины с солеными огурцами. Повариха притащила самовар, который по вечерам у нее всегда был наготове, трубу от самовара запихивали прямо в топку кухонной плиты. Попивая чайк, я выдал лайт-версию своих приключений, больше упирая на их спортивно-состязательный характер. Прокатило. Ах, как я бы хотела посмотреть на ваши гонки по Москва-реке. Подожди, Тасечка, вмешался доктор Бдихов. Есть вопрос куда посерьезнее. Ты понимаешь, Вася, что тебе у нас оставаться опасно. Я кивнул и уставился на врача в надежде, что он мне что-нибудь подскажет. Я проверил капитульные списки георгиевских кавалеров, неожиданно выдал Плихов. К моему удивлению, кресты с номерами, соответствующие твоим, были выданы давным-давно солдату с твоей фамилией. Выходит, ты и здесь не обманул. И с учетом всех обстоятельств помощь тебе, мой долг, все упирается в документы. Было бы у тебя хотя бы метрическое свидетельство. И как я понимаю, запрос в волостное правление или в мещанскую управу, или что там у вас, управление окружного атамана, станица Урюпинская отправлять нет никакого смысла. Что мне оставалось делать? Лишь подтвердить. Кругом 16. Энда, документов нет, и восстановить их для тебя – проблема. Отчего, почему, как так получилось, спрашивать не стану. Остается лишь одно – изыскать способ тебе помочь с твоей бедой, принялся рассуждать доктор. Есть у меня один человек, к которому можно обратиться. Должок у него передо мной. Если уж он не поможет, никто тебе не поможет. Но предупреждаю сразу, для общения с этим господином придется тебе, Вася, заключить сделку с самолюбием. Не тот он человек, с коим ищут даже отдаленное знакомство. Беды оказалось две, а не одна. Утром я наконец-то допетрил, что в карманах снова пусто. Сверток-то с деньгами остался у робкого. Не вышло с лету должок доктору вернуть, как хотелось. Пить надо меньше. Отругал себя классической формулой утреннего самобичевания, но отчаиваться не стал. В честности мудрого я был уверен практически на 100%, а вот в сохранности его тела, лишь наполовину. Как с белым медведем решила вопрос молодежь, одолжив у Антонины Никитичны рубль, отправился на извозчике в беспокойную квартирку на Тверской. Швейцар подтвердил, что хозяин дома. Видно было, что он порывался что-то у меня спросить, и я догадывался о чем, но не решился, и я воздержался от лишних вопросов. Поднялся наверх, прислушался у двери, в квартире было тихо, осторожно позвонил в дверной звонок, потом еще и еще. В конце концов, дверь открыл всклоченный Белинцов в неглиже. «Командор!» — воскликнул он, умудрившись вложить в свой возглас и радость, и смущение, и тут же доложился. «А медведя-то ночью увезли, ну вот те на!» — притворно расстроился я. «С кем же мне теперь пивка хлебнуть?» Бодрый заерзал в дверном проеме и, не найдя достойного ответа, позвал хозяина. «Ростислав! Ростислав!» Выскочивший в переднюю Мудров от радости взвыл и бросился мне на шею. «Где мои деньги?» — спросил я строгим командирским голосом, увертываясь от слюнявых поцелуев и жидких обнимашек. «Ой, что, ой, ёксель-моксель, отдали!» «За техником», — уточнил бенефициар робкий. «Пришлось сделать крупное пожертвование на укрепление бетонного рва вокруг клетки. Я помрачнел. С одной стороны, медведь с возу, Васе легче, а с другой, почему за мой счет я тут кто? Самый богатенький Буратино. Эх, вы, а еще революционерами себя называли, и дали денег на тюрьму для друга. Моих денег, а я с ним пил», — подпустил я в голос трагических ноток. Мудров причину моего недовольства раскусил. «Неужели после 3-дневного общения хоть капельку поумнел? Вы, командор, не беспокойтесь, Немедленно отправимся в банк, и я вам выдам все 1500 рублей до последней копеечки. Тогда чего стоим, кого ждем? Подобрел я и поразился сумме своего выигрыша. Где твой банк-то хоть находится? На Ильинке, Рыбный переулок. Я не москвич. Поясни толком, куда нам ехать? Китай-город. Зарядье рядом, в 2 шагах от банка. Варварку только перейти. Отлично, собирайся. Сразу и двинем. Чего сиськи мять? Мудров засмеялся, бодрый его поддержал. И набился в компанию. Мне тоже в ту степь. Айда вместе. Банк Московского купеческого общества взаимного кредита притаился на 2-м этаже нового гостиного двора. Именно, притаился, ибо находился он за зданием биржевого зала в небольшом переулке, похожем на ущелье, с оживленных Ильинки и Варварки, по которым плелись пролетки и шлялась чистая публика, его и не разглядеть. Лишь длинная вывеска над арочными окнами между 2 портиками подсказала, где разместился финансовый рай. Да и то она попалась на глаза, лишь когда мы с Мудровым, распрощавшись с Бодрым на Корунинской площади между красивыми зданиями Троицкого и Иосифа Волоколамского подворий, нырнули в Рыбный переулок. Банк явно стремился избежать публичности. Деньги любят тишину, это как раз про подобное заведение. И все же я не мог не признать, что банкиры устроились неплохо. И биржа, и знаменитый Троицкий трактир с огромным самоваром в окне, и оба здания гостиного двора, старого и нового, все под рукой, и распродажи, и торговые склады, и пожрать, и деньгами разжиться на основе взаимного кредита. Придумали же словечко «взаимное». Ха-ха, я тоже хочу повзаимствовать. Заимствовать не пришлось, ибо Мудров рассчитался сполна. Я попросил 1200 пятисотками, а остаток в разнобой. Пока кассир подтаскивал деньги, втихаря полюбопытствовал, как в банке насчет охраны в революционные-то годы, и поразился. На улице никакой охраны, 4 жандармов дремлет на стульях, и никаких следов электрической сигнализации, ревунов и т.п. Не сейфы с мощными штурвалами, а несгораемые шкафы, некоторые с распахнутыми створками в прямой видимости клиентов, с деньгами и стопками векселей разного номинала, акций и других ценных бумаг. Никаких решеток внутри, бронированных дверей и стальных лотков для выдачи кэша. И, конечно, никаких стекол, способных выдержать пулю. Да, ребята, вам бы 11 друзей Аушина показать или гангстерские саги. Страна непуганных банкиров, да и только. Интересно, налеты на банки уже случались в Российской империи? Задавать подобные вопросы Мудрову я поостерегся, хотя было крайне любопытно. Мы вышли из банка вместе. Я взглянул направо, на Корунинской площади, которую Бодрый при расставании обозвал биржевой, прогуливался одинокий городовой. Несколько извозчиков дремали на облучках, нахальные воробьи прыгали по брусчатке и искали рассыпанное зерно. «Командор, неужели в таком виде и с деньгами в кармане отправитесь в Зарядье? А что с ним не так? Это же бывшие гетто, а нынче настоящие трущобы, и народ там живет соответствующий». Я кивнул. Нечто подобное я подозревал, хотя и не знал, что все так запущено. Трущобы вполне соответствовали профессии нужного мне человека. Ты сказал гетто. Да, там евреи раньше жили. Потом их почти всех выселили. Лет 15 назад. Как найти Кривой переулок? Вам налево до Варварки, потом снова налево. А там посматривайте на правые повороты в Зарядьевские переулки. Кривой ни с чем не спутайте. Все-таки пойдете? Робкий оживился. Новое приключение? А меня с собой возьмете? Не в этот раз, Ростислав. Может... Тогда зайдем в трактир на площади, там лучшая в Москве икра, хлопнем по рюмашке. Не сегодня, увы, здесь есть где-нибудь поблизости оружейный магазин? Оружейный, переспросил Мудров. Есть, как раз на углу Варварки и Рыбного, в старой гостинке. Ох, чую, снова будет весело. Не в этот раз, Робкий, не в этот раз, повторил я задумчиво и двинулся в одиночестве налево, как и подобает настоящим мужчинам. Оружейный магазин нашелся там, где напророчил Мудров. Прямо с порога меня ждал большой облом. Объявление, что в связи с распоряжением генерал-губернатора в Москве действуют ограничения на ношение огнестрельного оружия и без специального разрешения частным лицам не продается. Пустой зал всем своим видом показывал пагубность для оружейной торговли подобных запретов. Скучающие приказчики при моем появлении тут же вскинулись с надеждой, которая тут же потухла, когда я честно признался в отсутствии бумаги из полиции. Что же делать, затосковал я, идти навстречу к ворам с пустыми руками, верх глупости. Да, человек, к которому меня направил Плихов, был авторитетным вором Зарядье и имел немалый вес в Москве в узких кругах. Главвора, как я окрестил неизвестного пока мне уголовника, звали Пузаном. Столь обидная кличка, объяснил мне Антонин Сергеевич, произошла не от склонности к обжорству, а от смешной фамилии Пузанков. Чем он промышлял, доктор не знал, но разумно предположил, что связи и авторитета хватит, чтобы решить мою проблему. Уголовники для меня не проблема, не могу сказать, что их уважаю или, тем паче, восхищаюсь, но принимаю как неизбежное зло. Работа у них такая, паскудная, мерзкая, но работа. Я и сам не ангел, если разобраться. Мокрушников, насильников не приемлю, а чистые воры, можно и наступить на горло своему самолюбию. Не переломлюсь, только подстрахуюсь. Мой взор приковала витрина с охотничьими ножами, вернее один нож, но зато какой, с ножнами из тесненной кожи, чем-то он напоминал мне ту переделку, которой мне резанул горло Дорохов, только намного идеальнее. Длинное лезвие в четверть метра с изгибом и верхней частью обуха типа щучка, ширина клинка, почти как у сабли, настоящий тесак, гарда, как я люблю, таким ножом можно запросто колоть, рубить, резать. Заинтересовались ножом Бауи, тут же подлетел приказчик. Это легенда Дикого Запада. Длина клинка 9,5 дюймов, рукояти почти 6. Американский, я вздрогнул. Снова знак. Америка, Америка, кругом одна Америка. Да, этот нож стал знаменитым после того, как в 1827 году случилась невероятная дуэль. Полковник Бауи, тогда он был лишь известным первопроходцем, имея только этот нож, в одиночку расправился с несколькими противниками, несмотря на то, что в него неизвестно сколько раз выстрелили, ударили шпагой и огрели пистолетом по голове. Как он выжил, никто не понял. Зато подробности дуэли облетели все газеты один, и все захотели себе такой клинок. Пока приказчик разливался соловьем, я, уже все для себя решив, пытался сообразить, куда мне пристроить этот горлорез. Вешать на пояс в ножнах – не лучший вариант. Оставалось одно – запихнуть сзади за пояс брюк и надеяться, что рукоятка меня не выдаст, спрятанная под пиджаком. Был бы на мне костюм-визитка с его длинными фалдами. Увы, чего нет, того нет. И еще, нужно зашить 2/500 в воротник пиджака. Не стоит дразнить гусей, то бишь уголовную братью. У вас найдется в магазине походный набор с иголкой и ниткой, уточнил я у продавца, заранее зная ответ, и место, где с ними можно поколдовать. Мудров не обманул. Кривой переулок и в самом деле был кривым, как турецкий клыч, и таким же опасным. Я свернул с варварки и стал спускаться вниз в сторону Москва-реки, и сразу почувствовал себя тут лишним. Моя соломенная шляпа смотрелась вызывающе в этом царстве картузов, фуражек и кепок, как и костюм, пути недорогой, но все же бастард голубых кровей среди поддевок, тужурок и простых косовороток. Народ тут обитал простой и дерзкий. Я прошел мимо начинающейся драки двух оборванцев в лаптях в окружении толпы босиков. Видимо, тут обитали рабочие, прибывшие на московские стройки, и жулики. Куда же без них? Перехватив несколько оценивающих пристальных взглядов, я ускорился и вскоре прибыл на место. В лавку-обжорку, торговавшую щами за 3 копейки, кашей за 2 и бульонкой, странным блюдом из обрезков вчерашнего мяса, запеченных в горшке с перцем и лавровым листом, за 10. У входа толпились старьевщики с толкучки на старой площади. Я нырнул внутрь, встретился взглядом с подавальщиком за стойкой в цветастой рубашке-косоворотке. Мой вид у него вопросов не вызвал, как и мое сообщение, сказанное полушепотом. У меня записка к Пузану. Качнув нарочито прилизанным к узкому лбу прямым пробором, подавальщик окликнул молодого еврея, притулившегося в темном углу. «Изя, человек до матки, проводи». Парень безропотно поставил на стойку кружку с квасом. «Идем». Мы вышли в переулок и тут же нырнули в проход между домами. Запетляли между ветхих, но высоких 4-этажных домов, деревянных сараев и куч мусора по такому сложному маршруту, что я мгновенно потерялся. Где север, где юг, где Кремль, где Москва-река? В этом мире полутеней, облупленных фасадов, мрачных тоннелей, проходных дворов ощущение пространства совершенно искажалось. Казалось, я уже не в Москве, не в России, а непонятно где. Трущобы, все на одно лицо, вернее, абсолютно безликие, живущие по собственным законам. И, конечно, никакой полиции. Адская смесь запахов чуть не снесла меня с ног. Из прямоугольного проема, ведущего во внутренний двор, несло одновременно с кисшей капустой, гнилым луком и жареной рыбой, мышиным дерьмом и котами, солдатскими портянками и нечистотами. В этом бульоне раскачалось белье на длинных веревках, протянутых между расположенных тремя ярусами друг напротив друга длинных балконов галерей. Удивительно, но этот двор напоминал Одессу, только Одессу тусклую, Одессу, лишенную солнца. Оно, словно вор, с трудом прокрадывалось в этот каменный колодец, но так и не смогло пробиться сквозь мокрые простыни, отразиться от обшарпанных потемневших стен. Здесь веяло безысходностью, а не южнопортовой черноморской бесшабашностью и весельем. Отсюда хотелось поскорее сбежать, но выбора у меня не было. Я вздохнул и двинулся за своим провожатым, не переставая недоумевать. Ведь я находился буквально в двух шагах от кипящего центра столичной торговли в гостиных рядах, от нарядной толпы, от сверкающих витрин, от биржи с ее пройдошистыми, но представительными дельцами, в двух шагах от Кремля и Красной площади. Нам сюда, на Голдарейку, показал мой провожатый на лестницу, ведущую на второй ярус сплошного балкона. Под ногами загремели ржавые ступени. Открытая длинная галерея Голдарейка сплошной полосой лепилась к стене дома непонятно на чем и заменяла собой внутренний коридор. На нее выходили двери из квартиры и их слепые окна, в которые свет не мог проникнуть из-за нависающей точно такой же галереи следующего этажа. Похоже, владельцы здания экономили на всем, возможно, даже на отделке. Казалось, дом сразу так и был построен с потемневшей от сырости штукатуркой, кое-как размазанной по стенам. Дорогу нам преградил здоровенный простоволосый детина в одной рубахе на выпуск на голое тело, залатанных штанах и истоптанных, позабывших о ваксе сапогах гармошкой. Мы померились взглядами. Ни ростом, ни комплекцией я не уступал, а придать себе вид опасного типа – это мне запросто. Громила сплюнул сквозь редкие зубы. «Кто таков?» «Заблудился, барин, к Пузану», – ответил за меня провожатый. «Смелый, да». Нагло улыбнулся мне в лицо детина и вытащил из кармана руку. На его кулаке блеснул кастет. «К зубодеру сходи, у тебя изо рта воняет», — укорил я молодчика, ничуть не впечатленный его вызывающим поведением. До громилы дошло, что я его не боюсь. «Заходи, коль охота, но имею в виду, у нас вход рубль, выход, два. Два покойника», — уточнил я. «Страж двери, а кто еще?» Рассмеялся и освободил мне дорогу. Я не спешил подставлять ему спину. Выразительно посмотрел на кастет. «Не боись», — успокоил он меня, но руку с кастетом убрал в карман. Я шагнул в полутемную комнату и сразу сдвинулся в бок от входа, чтобы не дать шанса огреть меня сзади. Но ничего страшного не случилось. Дверь закрылась почти бесшумно. Провожатый остался на галерее вместе со стражем. Полутемную комнату перегораживал стол, заставленный тарелками с едой и бутылками с пивом. Не сказал бы, что по-бомжатски, но и не Версаль, ясно дело, без расстеленной вместо скатерти газетки, но и без серебра с фарфором. Причем первый вариант тут был бы уместнее, чем второй, больше соответствовал бы компании за столом всего из двух человек и ее немудреной закуси, вроде соленой рыбы и жареного гороха. Один любитель пенного, точная копия громилы, оставшегося за дверью, второй худощавый, с мышиным туповатым лицом. От такого лопоухого типа не ждешь угрозы, но нетрудно догадаться, что именно от него можно ожидать любой подлянки. Я скосил глаза в сторону и крепко сжал зубы, чтобы не крякнуть от удивления. У окошка, пользуясь струящимся от него рассеянным светом, за колченогим столиком работал переломанный кособокий инвалид. Высунул язык от усердия, тихо сопил и наклеивал какой-то штемпель на бланк 5000-го векселя. Я эти векселя в банке час назад видел, спутать невозможно. Но что позабыла столь ценная бумага в этой трущобной норе, увидеть в этих оскрузлых грязных пальцах что-то дороже рваного рубля казалось немыслимым. Неужели это и есть нужный мне Пузан? «Привет от доктора Плехова честной компании», — промямлил я, ни к кому не обращаясь. «От Антонина Сергеевича», — неожиданно уточнил человек-грызун. «Неужели главвар, это он? У меня записка для господина Пузанкова», — пояснил я, вызвав смешки за столом. «Господ тут не держим. Давай сюда, главвар», — неожиданно и внешне поумнев, протянул руку за письмом. Возражать не было никакого смысла. Отдал записку и приготовился ждать. «Тебе, что ль, бирка нужна?» — оторвав глаза от записки, спросил Пузан. «Бирка?» Пузан рассмеялся и провел для меня короткий ликбез. «Бирка, ксива, глаз, одеяло, очки, как только не называли блатные российский вид на жительство. Линка, линковые очки, неподдельный паспорт на чужое имя, с подходящими к личности покупателя приметами. Липовые очки, поддельный паспорт. Оба вида давали возможность прикрыться одеялом, то есть официально прописаться. Все эти сведения главарь вываливал на меня без малейшего стеснения, с шуточками-прибауточками. Метла у него была хорошо подвешена, и речь вполне себе правильная, без матюгов и глупых просторечий. И глазки такие умные-умные, добрые-добрые. Ты, уважаемый, так лихо мне все вывалил. А чего мне бояться? За рассказ на кичу не гребут. Мне-то не рассказ нужен, а документ. Сможете помочь? В деньгах не обижу. Другому на порог бы указал. Но ты другое дело. От Антонина Сергеевича пришел, а я его крепко уважаю. Дважды меня от смерти уберег. Долг платежом красен. Так какой тебе нужен паспорт? Линковый или липовый? А оба можно? Оба? Зачем тебе? С одним попробую прожить, с другим постараюсь свою фамилию сохранить. Скоро смутные времена настанут. Вдруг подвернется вариант? Вариант, задумчиво протянул Пузан и отвлекся. В дальнем конце комнаты распахнулась занавеска, открыв проход в смежную комнату. Оттуда выпорхнула шустрая разбитная молодка. Подскочила к столу, плюхнула на него тарелку с пирогами и, склонившись к уху хозяина, что-то зашептала. Главарь нахмурился. «Ты это, парень, падай к столу, пивка попей, мне отлучиться надо». Я покрутил головой, нашел свободный табурет, приставил его к столу, уселся. По-хозяйски, без спроса прихватил бутылку, неловко ерзая, ибо нож Бауи чуть не порвал мне брюки. Пузан, не заметив моих мучений, удовлетворенно кивнул и вышел из комнаты в сопровождении молодки. Из соседней комнаты донеслись тихие голоса. «Пирога попробуй», кивнул минут через пять на тарелку оставшийся за столом громила, когда пауза затянулась. «С требухой, горячий еще, потом попробует», раздался напряженный голос Пузана, в котором сквозили чуть ли не угрожающие интонации. Он стоял в дверном проеме, сжимая кулаки. Из-за его спины вылезла голова Белинцова. «Бодрый он что тут позабыл? Напрягся я не на шутку. Я тебе не дядя Сарай. Вот ты и запоролся, звонарь!» Зло выкрикнул человек-грызун, и его впечатляющие уши налились пунцовым цветом. Один эта дуэль вошла в историю как бой на песчаной отмели. Глава 7. Сделка с совестью. «Запоролся, звонарь!» Понятно без уточняющих вопросов. Вопрос лишь в том, в чем я, собственно, наложил. И кто такой дядя Сарай? Пузан, еще тот артист, переменился в одночасье. Куда только подевался собеседник с таким выражением на лице, что ему хотелось излить душу и доверить ключ от домашнего сейфа. Вроде только что культурно беседовали, а тут запел на блатной музыке, что твой тенор в итальянской опере. Срочно дайте переводчика, иначе как мне разобрать фразы? Вроде загнали тебя в пузырек или лишь прикидываешься витошным, которыми сыпал Пузан с перекошенным от злости лицом. Чем я не угодил ворам? Какого грача я спугнул? Почему обстановка так резко переменилась? На крики Пузана тут же нарисовался второй громила. Залетел в комнату. Встал за моей спиной. В открытой двери на галдерейку застыл еврейчик Изя. Не пойму, Пузан, что за предъява? Говори нормально, я вашей фени не разумею. Ты нашему бурчу все карты спутал? Как львенка поймать, ткнул пальцем в Белинцова главвар, и не прикидывайся, будто по фене не стучишь, шнифера за версту видно, из Варшавы приехал на гастроли, для того и в банк ходил присмотреться, львенок, медведь был, признаю, сынка царя зверей не трогал, усмехнулся я, демонстрируя олимпийское спокойствие, не вор я, ошибочка у вас вышла, мне сразу стало понятно одно, слишком я все же выделялся среди хроноаборигенов, люди интеллигентные, вроде братьев Плиховых, хоть и отмечали странности в моем поведении, но пытались найти им простые объяснения. Но крученый-верченый главарь сразу просек, что со мной дело нечисто. Вот только ответ себе придумал опять же таки в своем, в воровском духе. «Чего его слушать?» — рявкнул громила за моей спиной. «Ну ты, шляпа, думаешь, коньки петуховые напялил и за умного сойдешь?» Я взвился с табурета, как подброшенный, левой рукой ухватил растерявшегося детину за шиворот, а правой вырвал из-за ремня измучивший мой афедрон горлорез. Резко дернул парня на себя, мгновенно сместившись ему за спину. Отступил к стене, прикрываясь его телом. Когда на нее оперся спиной, просунул нож ему между ног, острой кромкой вверх. Громила замер, не осмеливаясь пошевелиться. Видимо, углядел блестящий кончик ножа и мигом сообразил, что его бубенчиком цена копейка. «За петуха ответишь, ты бы еще меня голубым назвал», громко выкрикнул я прямо в ухо терпили с меня ростом. «Эй, эй», тут же запричитал Пузан. «Обиды не было, ты чего, петух, по-нашему, 5 рублей. Спрячь черкеса, спрячь. Упс. Налицо лингвистический конфликт отцов и детей один. Но не извиняться же за ошибку, а, по-нашему, петух – это пидораст. Маргаритка, что ли, ты, паря, даешь. Никто тут и не думает, что ты тузахаришь. А вот в том, что по музыке ходишь, практически уверены. Неспроста тебя под красный галстух взяли. Давай-ка успокоимся и поговорим лотком. Можно и поговорить, только изъясняйся понятно, пузан. Мне ваш воровской жаргон непонятен от слова вообще. Что за красный галстух, львенок и прочие несуразности? Оттолкнув громилу, я на виду у всех вытащил ножны, медленно вставил в них свой бауи, выложил его на стол, устроившись снова на табурете. Пальцы лежали на рукояти, а так я был сама любезности паинька. Точно таким же снова стал пузан. Душка, а не человек, когда захочет. Он вернулся за стол и более чем доброжелательно пояснил. Ну, коль желаешь и дальше поиграть в свою игру, так тому и быть. Взять под красный галстух, горло перерезать. У тебя же есть шрам, не соврал студент? Я кивнул, подтверждая слова пузана. А львенок или грач, это богатый купчик, кого нацелились малость пощипать. Наш человек бурчил. Я закатил глаза в потолок. Хорошо, хорошо. Завязал знакомство с компанией молодых богачей. Ждали его сигнала, чтобы навестить квартирку на Тверской. А тут ты нарисовался и все карты нам спутал. Оба-на. Выходит, бодрый обычный наводчик, втиравшийся в доверие к робкому. Ничего не скажешь, шустрый вьюнож. Какие еще сюрпризы от вас ждать, господин Белинцов? Чем же я вам помешал? Наоборот, помог. Поясни. Проще пареной репы. Отправляйтесь на квартиру к Мудрову под видом мебельных грузчиков. Скажите, что вас прислали неоплаченную мебель забрать, и выносите все вчистую. Хозяин и не тряхнется, выдал я как на духу, нисколько не наступая на горло своей совести. Мудров только рад будет, если его от мебели избавит. Еще что прихватит, ну так усушку-утруску еще никто не отменял. Прокатит, уточнил пузану Белинцова. Запросто. Восторженно воскликнул бодрый. Говорил же я вам, товарищ пузан, что командор, отчаянный человек и с головой дружит. Очень полезный. Ты свои эсеровские штучки про товарищей оставь для ваших явок, одернул его главвар. А на хазе изволь выражаться по-человечески. Оба на второй раз. Выходит, Белинцов не просто запутавшийся юноша, а из этих, из революционеров, чего тогда позабыл среди воров. Или, как говорят умные люди, не спрашивайте женщину, сколько ей лет, а юношу, на какие живет доходы, а говоришь, что не вор, упрекнул меня пузан. Раз украл, навек вором стал. Я не вор, я солдат. Митрич, удивился пузан и, заметив мое удивление, поправился. Дезертир, вроде того, хорош солдат, да плащ хапун, шинель, постель, шинель и кошель, а руки, крюки, что зацепил, то и потащил, с постоя хоть ложку, а стянет за ножку, выдал скороговоркой легкий на язык пузан. Темная ты лошадка, солдат, темная, темная. Сделаем так, пока мы дельце не провернем, поживешь тут, в зарядье. Тут тебя никто не тронет. Да я и не против, кивнул ему в ответ. Могу и на подольше задержаться. Мне без документов и податься некуда. Долго ждать-то придется, кого? Паспортов? Поддельный сварганит быстро. В каменщиках бланков полно, и мастеров, умеющих из медного пятака печать соорудить, хватает. Закинем маляву, за 3 дня управимся. А вот с Линкой все не быстро. Есть прикормленные писари в управах и правлениях из соседней губернии. За немалую денежку выпишут тебе настоящий паспорт, подобрав подходящего по приметам пропавшего мещанина или мужика. Но пока до них наш запрос дойдет, пока они почешутся, месяц ждать придется. Каменщики, это что? Губернская тюрьма. Что? Прямо в тюрьме виды на жительство мострячит. В ней, в родимой, гостиница, хмыкнул пузан. Не желаешь туда заселиться? Я грозно нахмурился. Шучу, шучу, солдатик. И не шучу. Тебя нужно к лифту сменить. Наряд твой. Очень ты в своей шляпе будешь тут выделяться. И в городе тебя шпики на раз срисуют. Долго пробегал на свободе-то по Москве. Недели не прошло, как прибыл. Странно, искренне удивился пузан. У легавых глаз наметанный. Войлошников, начальник сыскной полиции, своих-то людишек научил, на чем таких, как ты, гастролеров прихватывать. Приняли бы тебя на улице, свезли на вокзал, да и посадили бы на поезд. Бог миловал. И я, повторяю, не гастролер, просто беспаспортный. Ну вот и сиди в Китай-городе как мышка. Решить вопрос с моим благоустройством воры поручили Изе. Молодой чернявый парень, Еще и 20 годочков не стукнуло. Он терся среди блатных, наметив себе уголовную стезю. Был пока на подхвате, входя в так называемую шпану. Два, как и его лепший кореш-однолетка, коренной русак из Осим, откликавшийся на Асю и чем-то неуловимо похожий на своего дружка, хоть был шатеном и в плечах покрепче. К нему-то на квартиру и повел меня худой шустрый еврейчик. Осина родня промышляла тем, что держала заводиловку для беспаспортных воров и сдавала комнату с шикарным видом и богатыми возможностями. Окно прямо на боевой ход китайгородской стены выходит. Если облава, уйти можно в легкую, нахваливал мне Фат Руизя, как заправский квартирный маклер. Стримар в день, объявилась цену за козырную комнату, сквозь заплеванные окна которой с трудом угадывался крепостной путь на свободу. На всякий случай уточню, это не уровень земли, а боевой ход того самого фрагмента китайгородской стены, которая уцелела до нашего времени. Послереволюционное фото. Хата как хата, нора в человейнике. Узкий пенал со скрипучей расшатанной койкой. Стол небольшой, вешалка к стене прибита. Рукомойник деревенского типа. Жить можно. Я и не к такому привык за годы солдатчины. Может, и дорого, но цен я, один черт, не знаю. Он по фене не курсает, извиняющимся тоном пояснил Изя. Но дядя серьезный. От него сам Пузан маленько струхнул. Он же и поручил нам присмотреть за гостем. 30 копеек. Почтительно разъяснил мне Ася, за эти деньги вам и постирают, и белье поменяют, и в лавку сбегают. Осилите, осилю, кивнул я, давайте, пацаны, по-простому, на ты. Я Вася, если что, ваши имена мне уже известны, и просьба одна есть, нужно смотаться на Пречистенку и барахлишко мое привезти, и добавил, с подозрением оглядев незамысловатый антураж комнатенки. Клопы есть, куда ж без них, без бекасов, вздохнули хором парни. Поздно вечером устроим на них охоту, повыведем большей частью. Ну а те, кто уцелеет, попьют моей кровушки, грустно подытожил я. Особенности загадочной бекасной охоты мне не раскрыли. Основное ее действие было запланировано на темное время суток. А пока, суть да дело, парни навертели в стенах дырок, предварительно смотавшись за моими вещами и притащив гору разной еды. Белых московских сайк, гречишных оладьев, горячей колбасы, соленых огурцов и дюжину пива. Все за мой счет, я проставлялся на новоселье. Изрядно подкрепившись, выбрались поболтать за жизнь на тот самый боевой ход, который превратил комнату родни Оси в жилье воровского премиум-класса. За прошедшие века на стену нанесло немало листьев и прочего древесного мусора, и превратился боевой ход в подобие городского бульвара с кустами и мелкими деревцами. Красиво. Внизу шумел город, пролетали экипажи, звенел вдали трамвай, куда-то торопился рабочий люд после тяжелого трудового дня, а мы сидели, свесив ноги со стены, потягивали прямо из горла отличное пивко, наслаждались багрянцем на деревьях, игрой теней у загоравшихся уличных фонарей и вели неспешный разговор. И только сейчас до меня вдруг дошло, что я действительно в Москве, в Златоглавой, вон, сколько куполов сияют, только руку, кажется, протяни. А если сомневаешься, повороти башку на 180 градусов. Кремль, сэр, хоть с орлами на башнях, а не со звездами, но все ж тот самый воспетый в песнях Кремль и примелькавшийся в новогодних телезаставках. Сердце страны, и я здесь, в двух шагах, усевшись на задницу поудобнее. И за Яся мне нравились. Простые ребята, и очень дружные. Как рассказал еврей, и за семь его, можно сказать, спас, когда из Китая города выселяли иудеев по приказу активного антисемита и не менее активного петуха великого князя Сергея Александровича. 20 тысяч человек тогда выперли из столицы, но только не Изю, не захотел уезжать, и все. Сирота 7 лет от роду, он спрятался в одном из убежищ, которые пронизывали гетто, как дырки швейцарский сыр. Когда опустевшие дома стала заселять разная голытьба, Ася столкнулся с Изи, сперва подрались до крови, потом побратались. Изю приютила тетка Оси, у которой он и сам жил на положении приемыша. Так вместе и росли, учились взрослым играм и практически не расставались. Чем промышляете, братишки? Да всем помаленьку. К серьезным делам нас не допускают. То белье где своруем, то с пьяного шапку сорвем, то голубей наловим на чердаках, да и продадим их в ресторан. А уж там эти птички сойдут за дорогую дичь. А мечта у вас есть? Парни оживились. А то как же, ждем, пока Манька из нашего дома подрастет, справим ей билет и станем хиписниками. Это как, обычное дело. Манька клиента в дом приведет, за ширмой устроит, а мы тут как тут. Бумажничек хвать, и тикать. Постойте, вы хотите свою юную соседку в блядь превратить? Почему в блядь? Удивились парни. Нормальная профессия, не целка какая-то без билета, а бланкетка. Осмотр у доктора, отметка в полиции и все такое. Я вздохнул. Мне ли парней осуждать? Тут жизнь у людей тяжелая. Порой тухлятине рады последним обноскам, на которые без слез не взглянешь. В мастерских гнут спину от зари до зари, без выходных. Голодный народ прет из деревень и хватается за любую, самую копеечную работу. Ночуют на улицах, прямо на булыжной мостовой. Вась, по-своему оценили мою реакцию парни. А куда нам еще податься? Не в банщики же идти, а чем плохо людей мыть? Мыть? Парни заржали, вспугнув стаю воробьев. Банщиками прозываются те, кто на вокзалах промышляют. А при чем тут баня? Не баня, а Банхов. Вокзал по-польски, пояснил Изя, открыв очередную бутылку не особо крепкого бархатистого черного со сладковатым вкусом от пива медоваренного товарищества Калинкин. Эти два красавца не видели себе иного пути, кроме воровского. Правильно говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Я так понимаю, Пузан сейчас масть держит в Китай-городе. Авторитет, Иван или как там у вас говорят, не Иван, помотал головой Ася. Иваны это те, кто имя свое скрывает в остроге. Просто весовой, или матка, старший вор, чем он на жизнь раньше зарабатывал. Карманник, моровихер, это самый авторитет среди воров. Не, Пузан попроще, но тоже из аристократов. Он мойщиком прежде был. Мойщик, это те, кто в поездах промышляют. Особый талант нужен человека заговорить. Зачем? Вот сядет мойщик в купе с грачом и давай мешать ему заснуть. Все время пристает с разговором. Какая станция? Скоро ли доедем? И все такое. Доведет человека до такого состояния, что он сам во сне забудется, как в обморок провалится. Тут и бери у него из карманов все что угодно. Я заметил. Пузан мастак говорить на разный лад. И по фене, и по витошному. Правильно слово употребил? Все верно. Ха, глядишь, ты, Вася, скоро застучишь по фене как блатной. А еще у нас говорят витошный кураж. Это про человека, на вроде тебя, который в минуту опасности ни в чем не меняется, оставаясь спокойным, будто не как вор, а как честный-причестный, пояснил мне и с жаром добавил. Держись, Пузана, не прогадаешь. Он тоже из таковских. Парни, перебивая друг друга, рассказали, как главвар добился авторитета. Он сделал себе имя среди воров следующей выходкой. Помыл как-то раз деньги у одного купца в вагонном купе, а купец оказался стреляным зайцем. У него уже как-то украли 25 тысяч в поезде, и он решил над мойщиками пошутить. Забил подкладку резаной бумагой, придав ей вид колодок 3. Вот Пузан ее и вытащил. Через некоторое время к купцу на улице подходит молодой человек. «Скажите, это вас обокрали на 25 тысяч?» «Да». «А потом еще на 20?» «Да-да». «Поймали?» С надеждой спрашивает купец и получает пощечину. «Впредь будете знать, как шутить с ворами», — говорит ему Пузан. «А это был он», — прыгает в коляску и уезжает. «Вот такой он лихой вор», — завершил свой рассказ Ася. «Ночь на дворе, ребята». Поднялся на ноги Изя. Пора бекасов гонять. Мы перелезли через подоконник обратно в комнату. Зажгли побольше сальных свечей. Вылезшие на разведку клопы заметались по стенам и полу. И стали гурьбой набиваться в проделанные заранее отверстия. Парни внимательно следили за бегством кровопийц. Когда в дыре их скапливалось достаточно, наглухо затыкали ее чем-то вроде комочка смолы. Я же просто метался по комнате и плющил гадов ногами. И счет изведенных врагов рода людского был явно не в мою пользу. Когда все отверстия были залеплены, парни встали плечом к плечу и затянули нечто вроде вечной памяти. «Ну вот и все!» — радостно воскликнул Изя. «Теперь заснете, как у Христа за пазухой. Если бы, когда, проводив Изю и Асю, улегся на тощий матрас, набитый конским волосом, сна не было ни в одном глазу. Мне не давало покоя воспоминание о посещении банка. А что, если предложить Пузану устроить налет, вломиться толпой, пистолеты навести на кассиров, откроют несгораемые шкафы как миленькие. Главное, уйти, не спалившись. Плевая работенка, если разобраться, можно по минутам расписать план, наметить пути отхода, заранее подготовить лёжки и тайники, а потом Америка. Эх, Вася, Вася, укорил себя я. Выйдет у тебя с совестью договориться, решил в грабители податься, но ведь можно и так рассудить. Вот уголовники, крадут, с того и живут, если в тюрьму не загремят. Это одна сторона медали. Однако есть и другая, куда мерзее. Я стал вслух перечислять, закладывая пальцы, морщись как от укола иголок. Террор, погромы, расстрелы без суда и следствия, убийства ни в чем не повинных, массовые грабежи, насилие, самое дикое воровство, поджоги, нападения средь белого дня. На фоне всего этого оголтелого разнузданного безобразия кражи, аферы и разбои уголовников кажутся цветочками. И тем не менее, нынешнее общество осуждает блатных и находит оправдание для всех остальных. Ну дикость же. Я вспомнил, как Плехов-младший мне рассказывал реакцию москвичей и многих городов на убийство великого князя Сергея Александровича. Убили Сережу, и слава богу. Разве это нормально? Разве можно радоваться трагической гибели живого человека? Пусть он и является, как считают, виновником ходынки. Интеллигенты, совесть нации, ёксель-моксель. Банкеты устраивали на радостях. Ох, дождутся благородные, когда за ними самими придут. Тогда завопят. Полиция, полиция. А где твоя полиция? Всю разогнали, как вы и просили. Да даже если не придут, разве по-христиански желать смерти ближнему? Вот взять меня. Стыдно, когда думаю про налет на банк, а убийство, ни-ни. На войне одно дело, а гражданских жизней лишать, это не для меня. Убивать не буду из-за деньги, ни за что, ни за какие коврижки, бочки варенья и корзины печенья, хром. И даже в этом случае, налет без крови, стыдно. Но куда мне деваться, без денег пропаду. А этим-то что нужно, буржуинам проклятым? Живут в тепле, жрут от пуза, коньяк попивают, певичек в кабинетах пользуют и, знай себе, раскачивают лодку, орут на всех углах. Чем хуже, тем лучше, и готовы оправдать любое преступление, любое. Самое страшное, взорвали бомбу, погиб мальчишка-разносчик, бывает, незапланированные потери, суки, нет, решено, как только раздобудут мне паспорт, переговорю с Пузаном за налет, коль буржуины хотят революции, пусть платит, да и не грабить мы пойдем, а экспроприировать, грабь награбленное, Вася, не зевай. Заключив сделку с совестью и наметив подобие плана, я успокоился и попытался заснуть. Не тут-то было. Только задремал, как у меня сильно зачесались задница и бедро. Я зажег свечу, стянул подштанники и исхитрился рассмотреть, что случилось. «Мама дорогая, роди меня обратно». По бедру протянулась цепочка красных точек, а на простыне обнаружились пятнышки крови. Не иначе как меня цапнул выживший кровосос. И, возможно, не один, а целая банда. Видать, за погибших и заживо замурованных братьев решили поквитаться. И больно так чешется, так бы и разодрал кожу ногтями. Ну, гады, этого я вам не прощу. Завтра вам устрою с пацанами показательную казнь. Один воровской жаргон по КН. Блатная музыка В.Ф. Трахтенберга, 1908. И словаря жаргона преступников, 1927. Дядя Сарай, простак, запоролся звонарь, забрался, загнать в пузырек, в бутылку, изобличить во лжи. Витошный обычный человек, не преступник. Шнифер, он же кассир, взломщик несгораемых касс. Тузахарить, заниматься пидрастией. Маргаритка, пассивный пидраст. Ходить по музыке, заниматься воровским делом. Гастроль, выезд в чужой город для совершения аферы или кражи. Рубль, кенарь, трешка, попугай, пятерка, петух, червонец, карась, сотня, блять, тысяча, косуха, черкес, кинжал. Два шпана до революции – это нечто иное, чем в современности. Во-первых, так называли сидельцев в одной камере, которые, поставленные в одинаковые условия, становились похожими друг на друга, как долго прожившие вместе муж и жена. Но, похоже, так называли и приблатненных, кадровый резерв воров. Недаром бытовала поговорка, чтобы сбить шпану, как она стала, черту и трех лаптей сносить мало. Заводиловка, квартира или комната, в которой жили безглазые, то есть воры без документов. Три колодка, то, что сейчас называется кукла, пачка резаной бумаги с двумя настоящими купюрами сверху и снизу, с банковской упаковкой крест-накрест. А кукла – это столбик копеечных монет с двугривенными с каждого конца. Глава 8. Первый экскомом. Часть 1. Помощник уездного исправника на правах исправника Спиридон Харитонович Неровня откровенно манкировал служебными обязанностями и в рабочее время занимался тем, что в дамских романах называется загадочным иностранным словом «адюльтер». Говоря по-русски, он со вкусом, толком и расстановкой наставлял рога своей супруге. Дамой его сердца являлась сдобная, как замоскворецкая купчиха, мещанка Василиса. Вот уже год длилась эта преступная связь, грозившая главному полицаю Белева отставкой без пенсии и побоями от скорой на расправу жены, тем сладостнее были встречи любовников. Налет опасности, возбуждающие нервы, отличный афродизиак. Мысль о возможном разоблачении подстегивала любовный пыл Спиридона не меньше, чем выдающийся стати и темперамент Василисы. «Еще, еще!» — рычала страстная мещанка. И Спиридон, пыхтя как паровоз, позабыв обо всем на свете, энергично делал еще и еще. Так разошелся, что даже не заметил, как в комнату проникли посторонние. Лишь яркая вспышка магниевого порошка, подобно ушату холодной воды, привела Тихона в чувство. Короткий искоса взгляд, и главный полицейский чин сонного купеческого города сипло захрипел и почувствовал озноб, хотя весь был покрыт горячим потом. Ручной фотоаппарат Кодак в руках неизвестного типа буквально возопил. Все пропало, неровня. Кажется, кто-то просил еще. Отчего же не сделать нового снимка? Раздался насмешливый голос. Ну же, ваше благородие, не стесняйтесь, не прячьте лица. Отличный ракурс. Привыкший, что все перед ним заискивают, что все его боятся, полицейский чиновник 8-го класса тихо застонал сквозь зубы и упрямо отвернул голову к стене. «Спиридон Харитонович, к чему упорствовать? Так и будете прятаться, мы никуда не торопимся. Впрочем, дело ваше. Можем и супругу вашу позвать, чтобы придать вам смелости». Неровня не желал слушать доводов разума. Все так же пялился в стену и лишь заелозил по окаменевшей Василисе, будто хотел, втеревшись в ее тело, навсегда исчезнуть из этого мира. «Мне больно, Спиричка, и страшно», — взмолилась бедная мещанка. «Будь ты мужчиной, реши эту ситуацию. И правда, ваш брать, как-то не по-мужски прятаться меж высоких грудей и пышных бедер вашей пасси. Еще один снимочек, и все придет в норму, обещаю», — участливо посоветовал неизвестный. Вря исправника сдался, приподнял голову, чтобы взглянуть в глаза мерзавцу. Снова магниевая вспышка. Когда Спиридон проморгался, он увидел, что на стуле, где прежде была разложена его форма, расселся молодой господин в соломенной шляпе. Он чистил ногти на правой руке острием огромного тесака, ясно давая понять, что не время геройствовать и вступать в бой за честь дамы. Да и боец из неровни никакой. Его сабля, подарок от городских купцов 2 и краткая гильдии, валялась на полу вместе со сброшенными со стула темно-зеленым сюртуком с одной петлицей на воротнике и барашковой шапкой с золотым прибором. Эту неуставную саблю любви обильный полицай в первый и последний раз вынимал из отделанных золотом ножен, когда ему ее торжественно вручали. Револьвера он не носил, да и зачем ему оружие? В тихом сонном Белеве, где купцов было больше, чем мастеровых, жизнь текла размеренно и неспешно. В городе даже отсутствовал полицейский пристав. Его обязанности выполнял все тот же неровня, заменявший отбывшего в бессрочный отпуск по болезни уездного исправника. «Что вы хотите?» — хмуро и дерзко спросил Спиридон Харитонович. «Сущую мелочь, вовсе для вас не обременительную. Вам надлежит исчезнуть на 3 ближайших дня из города, по возможности, прихватив с собой побольше полицейских чинов. Чтобы вы устроили грабежи и погромы», — вскинулся неровня и уселся, свесив ноги с кровати и уже не стесняясь своей наготы. «Вовсе нет, милейший, возьмите подштанники», — соломенная шляпа протянула нижнее белье помощнику исправника. Пока тот облачался, незваный гость продолжал объяснять расклад. «Грабежи, разбой — это не наш метод, никакого уличного насилия, никакой крови, за это можете быть спокойны. Так что же вам нужно, негодяй?» «Маленький сбор на дело революции, добровольный». Главный негодяй внушительно потряс своим здоровенным ножом, заставив неровню несколько поумерить обличительный пыл. «Так вы революционеры, вы очень догадливы, капитан очевидность. Хотя по табелю о рангах 8 и краткая класс соответствовал званию капитана, неровня почувствовал себя задетым, но в перебранку вступать не решился, лишь уточнил, что будет с фотографиями, как что, напечатаем. Хотите открытку на толстом картоне, или что-то художественное в овальной рамке? Единственное, что не обещаю, так это адреса фотоателье на обратной стороне. Наш фотограф – большой спец по порнографическим карточкам, но афишировать свое мастерство – не в его правилах. Прекратите свое зубоскальство, не нужны мне ваши открытки. Дайте гарантию, что, если я выполню ваши условия, фотографии исчезнут. За гарантиями – это вам в страховое общество «Россия», что в старой столице, на Лубянке. Вам придется довериться своей интуиции и простому соображению. К чему мне ваше изображение в стиле ню? Я, знаете ли, не любитель подобных штучек. Через несколько дней, когда вы вернетесь обратно, жизнь войдет в привычную колею. Я, а кто же иной мог быть тем негодяем в соломенной шляпе и с ножом Бауи? Вышел из дома мещанки Василисы, с наслаждением потянулся, оглядел пустынный город с его каменными и деревянными домами, крепкими лабазами, уютными церквями, раздолбанными мостовыми и пасущимися у оки коровами. Белев, погруженный в приятный послеобеденный сон, еще не знал, что в городе сменилась власть, что он теперь в моих руках. Все его 28 купцов, 2 и краткая гильдии, 6 сотен, 3 и краткая. А все началось в Москве, на квартире Пузана, когда я пришел за паспортом и разговором о налете на банк. Экспроприация, удивился главвар, не спеша объявлять мне приговор за поддельный вид на жительство. Удивительно, как совпало. Только что явился ко мне студент с точно таким же предложением, но масштабом повеселее. Он предложил экс, уточнил я. Да, именно так и назвал. Понапридумывали новых словечек, неодобрительно покачал головой Пузан. Твоя идея, солдатик, с налетом на банк, очень сырая. Во-первых, не в моих правилах гадить рядом с домом. Очень не хотелось бы, чтобы здесь, в Зарядье, устроили большой шмон. Люди меня не поймут. Во-вторых, полиция в городе еще очень сильна и настороже. Начались забастовки рабочих, и бог знает, что будет дальше. Быть может, скоро наступит анархия, и вот тогда придет наше время. А пока рано. В-третьих и главнее всего, никто не видел тебя в деле. Люди говорят, что у тебя есть витошный кураж, но я-то знаю, каково это стоять под револьверами легавых. Я усмехнулся. Знал бы Пузан, через что я прошел, пулем, картечи и шашкам не кланялся. Смерти смотрел в лицо сотни раз, но он в своем праве. Главвар действительно не видел меня в деле. Ты не усмехайся, Вася. Я вижу, что тебе записать ножичком человека – плевое дело. Но сам же говорил, я не вор. Это мы едим прошенное, носим брошенное, живем краденым. А ты, Иван с Волги, один сможешь нарезать винта от Борзова, или так все подготовить, чтоб как по маслу прошло. Объясни, что хочешь. Предложил студент аферу невиданную. Еще никто так не делал. Хочет раком целый город поставить и потрясти купчин за мошну. Он уже в Москве провернул нечто подобное. Рассылал письма с угрозами. Мол, так и так, гони лавье на революцию, не то взорвем магазин. И ведь кое-кто купился, отстегнул на карман. Но не все. Несколько раз чуть не попался. Так что верным такое дело не назовешь. С несколькими, и то не прокатило. А тут целый город. О каком хоть речь? О Белеве в Тульской губернии. Он к нему давно присматривался. Даже ездил туда жалом поводить. Рассказывает, что менты там, сонные мухи, а купцов, видимо-невидимо. И все, как на подбор, лохи. Без лоха и жизнь плоха, подыграл я Пузану, сообразив, что интерес к Белеву возник после знакомства бодрого с робким. Точно, рассмеялся он. В общем, Вася, план такой. Идея была в том, чтобы взять на понт все купеческое сообщество, припугнуть нескольких, разослать письма остальным и собрать по максимуму у испугавшихся. Если вмешается полиция, дать ей бой, или попытаться ее нейтрализовать, прихватив на любовнице местного исправника, вернее его помощника, заменявшего начальника. Я послушал, кое-что прикинул к носу. Понтоваться так понтоваться, но только по моим правилам. Растолкуй, никакого, как вы говорите, клюквенного кваса, то есть без крови. Нужно несколько бомб, пистолеты и фотоаппарат. Давай подробности. А за бомбы и стволы не беспокойся. Студент берется все решить, изложил. Может и прокатит, задумчиво молвил Пузан. Так никто раньше не делал, но новые времена, новые возможности. Отчего бы и не попробовать, тем более, для тебя никакого риска. На меня все хочешь скинуть. Не зовут вала пиво пить, зовут вала воду возить. Меня валом считаешь, за тобой должок. Тебя я принял, обогрел, обласкал, ксивой снабдил. Варнацкое слово на варнацкую честь. Справишь работу, за паспорта денег не возьму. Но мотю, долю, по-нашему, мне отстегнете в четверть. Люди нужны. Вдвоем с Беленцовым не управимся. Заберешь с собой молодых, Изю и Асю. Пора их к делам привлекать. Шустрые, выпусти с ложками в поле на воробья, загоняют. Я отчетливо понял, что Пузан не верит в успех предприятия и серьезных людей мне не даст, но готов поддержать на первоначальном этапе, сведя подельников вместе, важно понадував щеки и этим ограничившись. А дальше, как вывезет. Срастется он в прибыли, не срастется, умер Максим, да и хрен бы с ним. Умирать я не собирался. До Белева добрались по железной дороге. Можно сказать, проскочили на тоненького. Не сегодня-завтра начнется всероссийская политическая стачка. Жизнь в стране замрет, и, в первую очередь, все перевозки и телеграфные сообщения. Обстановка всеобщего бардака нам на руку. Но как мы будем выбираться в Москву после завершения ЭКСа, который правильнее было бы назвать разводом на доверии, этот вопрос больше всего волновал Сашку Белинцова. «Не боись, студент, все учтено», — успокаивающе выдал я и похлопал себя по карману, где притаился бельгийский браунинг. «Ты свою работу сделал, оружием нас обеспечил, теперь мой черед, прорвемся, лихие налеты». Юный эсер не соврал. В Калуге, через которую мы ехали в Белев, он ненадолго отлучился и вернулся к самому отправлению поезда с увесистым саквояжем. В нем обнаружились несколько новеньких пистолетов и две жестяные коробки из-под конфет. Те самые бомбы, которые я заказывал. Не иначе как товарищи по партии поделились. По-моему, сейчас в России проще найти захоронку с украденными винтовками или лабораторию взрывников, чем вменяемого человека. Трястись в поезде в компании с адскими машинками – то еще развлечение. Но Бог миловал, добрались благополучно. И столь же успешно прошла акция по обезглавливанию полиции уезда. Неровня купился как последний лох, настолько грамотно изобразил профессионального фотографа. А снимки? Ну какие снимки, если человек впервые взял в руки ручной кодек. Магнезию подпалил, аппаратом на публику потряс, и всех делов. Как однажды заявил мне мелкий поганец в детском саду, отбирая у меня горшок: «Наглость – второе счастье». На всю жизнь запомнил. С этой аксиомой я готовился познакомить купеческое сообщество Белева в невиданных прежде масштабах. И первым на очереди – Дормидонт Мудров, папаша Робкого. Я-то, грешным делом, думал, что наипервейшим среди гильдейских городских капиталов является Прохоровский, основателя торговой марки «Белевская пастила» Амвросия Прохорова, или семья Сорокиных, торговавшая конопляным маслом. Но нет, Мудров всех побил размером оборота от продажи пеньки, отправляя по оке многочисленные барки на 2 миллиона в год. Вот к нему я и направился в компании Бодрова, которому отводилась роль главного балабола. Разговор с Мудровым вышел тягомотным, классической такой купчина. Сам себя поперек шире, сюртук до колен, сапоги бутылками, борода лопатой, и считающим революцию глупой затеей, вредящей торговле. Свобода слова, собрание и даже прямые выборы в Государственную Думу, глупости — все это, господское баловство. Баловство, говорите? Не выдержал я и вмешался. А ну как встанут все заводы, или склады с товаром полыхнут, или придут к вам победившие пролетарии и спросят: что ты сделал, сукин сын, для дела революции? И наганом в харю, отдавай награбленное. Для убедительности я вытащил вороненный браунинг и пощелкал переключателями предохранителя Сурнафиу и обратно. Собравшийся послать меня подальше за харю и сукиного сына Мудров подавился словами. Смотрел, как кролик на удава, то на пистолет, то на шрам на моем горле. Хорошая машинка М1900, семизарядная. Никакой, говорят, отдачи и отклонения от прицельной линии, поделился я с купцом. И дешевая, всего-то 22 рубля. Но революции нужно много таких машинок, и пулеметы. Без пулеметов нам никак, враг так просто не сдастся. Купец крякнул и полез за лопатником. Я придержал его руку. Нам от вас денег не нужно, — Дормидонт испуганно вздрогнул. Вернее, пригодится и ваш взнос, но не сейчас. Я не понимаю, — чуть не дал петуха озадаченный купец. Полагаю, вы в городе вес имеете немалый. К вашим словам люди прислушаются. Всенепременно. Вот и соберите вечерочком у себя в доме самых богатеев, а мы с ними потолкуем о нуждах революции. Упрутся. Народ у нас тугой, а мы их подтолкнем. Рванем перед встречей какой-нибудь склад. У вас есть конкуренты, можем друг другу помочь. Мудров сцапал широкой ладонью свою бороду. Погрузился в глубокие раздумья. Вдруг его глаза озарила вспышка какой-то идеи. Мой склад сожгите. Ваш, мой, — кивнул Дормидонт. Он у меня застрахован. Если дадите мне немного времени, самую лучшую пеньку вывезу, а на ее место заброшу отходы. Да вы, смотрю, умеете торговаться за первый сорт, — польстил я купчине. В таком случае услуга за услугу. Как бабахнет, бегите по дружкам знакомым и всем в уши лейте. Нужно со страшными бомбистами договариваться. А полиция? А что полиция? Мы у вас поживем. Здесь-то нас искать никто не будет, да особо и некому. Единственный офицер отбыл на несколько дней по срочной надобности. Не сказать, что идея заполучить первый в Белеве отряд революции в качестве гостей мудрого сильного одушевила, но перспективы прибыли перевесили все доводы осторожности. Была не была, с пенькой-то я нонче в пролете из-за этих ваших забастовок. С деньгами все одно лучше, закусить не желаете, чем Бог послал. Славно отобедав в доме купца и воздержавшись от десерта, мы, не откладывая дело в долгий ящик, быстренько сбегали подорвать мудровский склад. Беленцов поколдовал с коробкой из-под монпансье, вылетел с вытаращенными глазами из дверей большущего сарая, забитого пенькой. Тикаем, ща рванет, ну мы и рванули, за дами, а не по улицам, по которым нет-нет, но шлялись разные еще непуганные личности. Вслед нам основательно долбануло, мигнула вспышка, потянуло теплом. Где-то вдали зазвонил колокол на пожарной каланче. Не оглядываясь на дело рук своих, мы поспешали в дом купца, где нас поджидал горячий самовар и отличная белевская пастила. «Хорошо пошла», — сообщил я бодрому, не снижая скорости. Думал, фуфло, ваши бомбы, обижаете, командор. Бомбы, первый сорт, а вы, можно сказать, первооткрыватель. У воров есть такая профессия, кипер. Это тот, кого нанимают для поджога застрахованного склада. Но взорвать – это что-то новенькое. Как думаете, Мудров нас не сдаст? Он наш теперь с потрохами. Но на всякий случай я Изи и Оси поручил за ним последить. Дармидонт не подвел. Пока мы чаевничали в его гостиной, он как оглашенный носился по городу и созывал купечество на тайную сходку союза меча и орала. Нет-нет, но мне то и дело приходило в голову эта аналогия. Но хотелось все сделать внушительнее, театральнее и основательнее. 500 рублей, собранные великим комбинатором, меня не устраивали. Тем более, в моем распоряжении не мощный старик прекрасного роста, а вполне себе цветущий бодрый, которому так хотелось сунуть в руки что-нибудь вроде революционного маузера. Эх, мне бы костюмчик матроса и пулеметную ленту через плечо, сокрушался я из-за недостатка реквизита. Зачем? Пучил глаза Беленцов. Тебе не понять, молодой еще. Подрастешь, увидишь, если полиция не поймает, типун вам на язык. Я проигнорировал восклицание нервничавшего Сашки и оглядел его с ног до головы.